придворного актера и художника, — сказал Вендлинг. Уж в своем ли он уме? Может, эта девушка существовала только в его воображении? Папа как-то попрекал его за розовые мечты об Алозии. Но если он действительно тешился радужными, сладостными мечтами, то лишь за тем, чтобы как-то скрасить свою жизнь. Папа до сих пор думает, будто он, Вольфганг, легко перенес смерть мамы. Но разве папе приходилось слышать музыку более печальную, чем вторая часть его концертной симфонии? «Ланге — вдовец с двумя детьми», — продолжал Вендлинг. «Он работает в немецком оперном театре и сумел устроить туда жену. Ланге хороший актер, больше художник, нежели актер. Не печальтесь, слава богу, что не попались ей в лапы. Кто бы на ней ни женился, рано или поздно сделается рогоносцем, а если застанет ее на месте преступления, она, разумеется, с невинным видом объяснит. Ах, бросьте, чего не бывает в жизни». «Как вы думаете, Вендлинг, она была любовницей Кюрфюрста?» «Не сменить ли нам тему разговора?» — предложил Раф. «Была или нет?» — настаивал Вольфганг, словно если он услышит правду, ему станет легче. «Кто знает?» — сказал Каннабих. «Это ничего не изменит. Знаем мы даже то, чего не знаем, вас не переубедить. Благодарите судьбу, что избавились от семейства Веберов. Я слышал, мать ее возбудила против Ланге дело. Она утверждает, будто он обещал, женившись на Алозии, содержать всю семью. Или ее поет Доротея, жена Вендлинга», — переменил разговор Каннабих. «А ее заловка, Элизабет, получила партию Электры. Вы не возражаете, Вольфганг? Обе они поют прекрасно. Я и раньше писал арии для Доротеи. Обещаю, они будут слушаться вас беспрекословно», — сказал Вендлинг. «Но все дело в Рафе», — думал Вольфганг, — «а престарелый тенор ничего не может обещать». Вольфганг спросил, «Как фамилия Кастрата?» Каннабих, редко выказывающий свои чувства, нахмурился. «Сеньор Дель Прато. К сожалению, должен вам сказать, на сцене он еще ни разу не выступал». «Тогда зачем вы взяли его в труппу?» — возмутился Вольфганг. «Это придворный Кастрат Курфюрста. Мы обязаны дать ему роль». «Не унывайте, Вольфганг», — сказал Раф. «Дель Прато молод, вашего возраста. Из него получится очаровательный идамант. А я попробую научить его управлять голосом и держаться на сцене. Сам по себе голос неплох». «Неудивительно, что Раф проявил такую готовность», — с сарказмом думал Вольфганг. Когда начались репетиции, ошибки Кастрата отвлекали внимание от недостатков самого Раафа. «Лекарство тут может быть лишь одно, как говорил папа. Музыка призвана восполнить все недочеты. Женские голоса оказались прекрасны. В их партиях не нужно было почти ничего менять. Зато мужские арии приходилось неустанно перерабатывать, приспосабливать к ограниченным голосовым возможностям Раафа и Дель Прато. Да и либретто доставляло немало хлопот. Некоторые сцены по-прежнему никуда не годились. Но когда он через папу попросил Вареско кое-что исправить, придворный капеллан сказал, что Моцарт только портит созданное им произведение искусства и отказался идти на уступки. Вольфганг вынужден был вносить изменения сам. Каннабих, избегая ссор, переложил всю ответственность на композитора. Потом стал жаловаться Раф, что его арии слишком сложные, хотя дело было не в ариях, а в самом Раафе. Долго тянуть одну ноту он уже не мог. Вольфгангу пришлось заново переписать арии Раафа, чтобы дать возможность престарелому тенору показать себя в низких регистрах. Дель Прато держался на сцене так неуклюже, что Вольфгангу приходилось учить его играть как малого ребенка. От его высоких нот всем делалось не по себе. Хотя, в общем, размышлял Вольфганг, Раф оказался прав. Голос Кастрата не так уж плох, просто певец начисто лишен актерского таланта, и у него нет никакой подготовки. Прошло несколько недель беспрерывных репетиций. но положение только ухудшилось.